Воин звериной души чуть не сошел с ума от того, что с ним играли. Позади него появилась фигура стометрового магического зверя. С усилением, обеспечиваемым этой мощной звериной душой, каждое движение орка-воина приобретало в 100 раз большую мощь, чем его собственная сила. Цвет самого неба менялся с каждым ударом, земля разрывалась с каждым ударом. Однако сокрушить окружающие горы своей силой и опустошить землю до неузнаваемости было недостаточно, чтобы смыть адепта Пою. Вместо этого воина все еще время от времени поражали простые каменные копья, заставляя его божественный щит дрожать и дрожать. В отличие от него, адепт родословной Танки казался чрезвычайно смелым. Он превратился в гигантского монстра кальмара и сражался с шаманом орков. Орочьи шаманы могли быть классифицированы как заклинатели элементов. Однако, учитывая орочий стиль боя, они часто бросались на передовую и все равно вступали в рукопашный бой. Тотемы, которые шаман небрежно бросал вокруг, светились разноцветными огоньками. Всякий раз, когда чудовище кальмара случайно попадало в радиус света, на него мгновенно оказывали влияние всевозможные связующие эффекты. Возможно, ловушки из зыбучих песков или засады из ежевики. Иногда грохочущая земля или антигравитационные поля. Каждый тотем, казалось, обладал своей уникальной и отчетливой силой, которая могла застать противника врасплох. Помимо этих связывающих и обездвиживающих эффектов, было также много странных эффектов элементов. Даже при том, что наступательная сила этих магических атак была ниже по сравнению с основными адептами, намека на божественную силу, содержащуюся в них, было достаточно, чтобы прорвать защиту принципа и нанести урон великому адепту. Битва между орками и великими адептами потрясла сам мир и вселила страх в сердца всех, кто был ее свидетелем. Адепты, вторгшиеся на план Гир, быстро спрятались внутри Дунмадра и активировали большой магический массив. Они полагались на свою объединенную силу, чтобы выдержать последствия битвы. Некоторые из низших адептов, впервые ставших свидетелями битвы ультракласса, разинули рты в благоговейном страхе. Это было похоже на просмотр невообразимой фантазии. Они дрожали от страха, прячась за барьером. Это был первый раз, когда они испытали ужас сверхсортных существ. Грим тайно сканировал все поле боя, сражаясь с укротителем зверей. Чип собирал данные каждого орка-бойца и великого адепта. Судя только по текущей ситуации, орки владели абсолютной инициативой. Они практически правили всем полем боя. Тем временем все великие адепты, с которыми они сражались, едва сводили концы с концами. Они выживали, только избегая прямого обмена. Причина такой ситуации заключалась в том, что орки были туземцами. Пиковые орки 4-го класса были совместимы с плоскостью Гир и могли высвободить 100% своей силы. В дополнение к благословению планарного сознания и усилению от призыва Бога, их боевая мощь после подъема до 5-го класса возросла в геометрической прогрессии. По сравнению с этим великие адепты были в ужасном положении. Они только что спустились в этот мир и не могли освободиться от планарного подавления своих тел и душ. Каждый из великих адептов в основном сражался против противника того же класса в расцвете сил, имея при этом связанные руки и ноги. Нетрудно было представить, насколько опасной и ужасающей была для них ситуация, если бы не тот факт, что все великие адепты, присутствующие сегодня, были людьми с огромной боевой мощью, жертвы уже произошли бы. Естественно, при таких обстоятельствах Грим не стал бы раскрывать все свои карты. Из-за планарного подавления он не мог трансформироваться в свою огненную гигантскую форму. Грим мог продолжать сражаться с врагом только в своей самой слабой человеческой форме. Кроме того, у него все еще было 2 туза в рукавах, образ огня и превращение пожирающей рыбы. Он не хотел раскрывать ни одного из этих тузов, если только это не было абсолютно неизбежно. Глава 1463. Поскольку великий адепт Уинстерн не собирался использовать воду Тейнтрута, сегодняшняя битва была не в пользу великих адептов. После долгого сражения тонкий адепт, превратившийся в чудовище кальмара, больше не мог выносить подавление самолета. И он, и его противник нырнули за плоскостной барьер. 2 другие пары бойцов быстро последовали его примеру и перенесли сражение в космос. Грим на мгновение заколебался, но не убежал из плоского мира, как остальные. Во-первых, хотя с укротителем зверей было трудно иметь дело, он не был настолько сложным, чтобы у него не было выбора, кроме как трансформироваться. Во-вторых, адепт, которого они должны были защищать в этой миссии, все еще находился в лагере позади них. Если все уйдут и появится еще один рычий источник энергии, Эта миссия будет закончена. Вот почему Грим не уходил слишком далеко. Грим вел укротителя зверей и двух своих пятиклассников, кружа вокруг Дунмадра. Казалось, что их битва разрывает небо и землю на части, но на самом деле никакой реальной опасности не было. Ни одной из сторон не было нанесено существенного ущерба. Грим тайно сканировал истинную силу противника, пока они сражались. Судя по информации, полученной чипом, сила укротителя зверей медленно восстанавливалась. В конце концов, укротитель зверей не был таким же, как Грим. Грим был истинным великим адептом пятого класса, которого планарное подавление загнало в такое отчаянное положение. Между тем, укротитель зверей был, по сути, вершиной силы орков четвертого класса. Ему удалось лишь временно продвинуться до пятого класса с силой, проецируемой через призыв Бога. Обладание силой пятого класса с телом четвертого класса оказывало ужасное истощение на человека, даже с защитой божественной силы. После целого дня и ночи борьбы укротитель зверей начал колебаться. Конечно, это не было недостатком боевой мощи со стороны бога-зверя, который овладел им. Скорее, это тело хозяина самого укротителя зверей начало разрушаться. Именно тогда на плоском барьере появилась рябь, когда несколько пространственных разломов разорвались. Орки и адепты, бежавшие в космос на битву, вернулись. Однако, по сравнению с предыдущим, они были в гораздо худшем состоянии. Кровь и раны покрывали все их тела. Они не могли залечить эти раны своей силой. Этого было достаточно, чтобы предположить, что их раны были тяжелыми или что чужеродная энергия задержалась на их ранах. Это были единственные условия, при которых такие очевидные раны могли остаться на их телах. Обе стороны явно достигли своего предела. Запасы энергии в их телах упали до опасного уровня. Однако ни одна из сторон не собиралась жертвовать собой, чтобы уничтожить врага. Таким образом, они могли только объявить перемирие и ждать лучшей возможности сражаться в будущем. Пятеро орков прибыли в приподнятом настроении, но после всей этой битвы им нечего было показать. Они могли только обиженно уйти. Великие адепты обменялись взглядами, но ничего не сказали. Они решили вернуться в Дунмодр, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Великий адепт шестого класса Уинстерн, казалось, вел довольно жестокую борьбу. Более трети его дымного тела отсутствовало. Однако орочья электростанция, с которой он сражался, тоже не осталась нетронутой. Черный дым окутывал бесчисленные раны на его теле. Орк вообще не мог залечить раны своей силой. Из адептов пятого класса самым тяжело раненым оказался адепт родословной Танки. Большинство его щупалец, казалось, были отрублены врагом. Густой черный туман извергался из пней, делая его фигуру жалким зрелищем. Увидев, что великие адепты возвращаются победителями, адепты Дунмадра поспешно выбежали им навстречу. Они устроили чистые комнаты, в которых могли отдыхать великие адепты. Чтобы помочь залечить раны великих адептов, большие группы исцеляющих адептов собирались вместе, чтобы использовать все возможные средства, чтобы изгнать чужеродную энергию, задержавшуюся в их ранах. Атаки орков содержали в себе ужасающую божественную силу бога-зверя. Рассеивание этой божественной силы было чрезвычайно трудной задачей, и великие адепты сильно страдали от этого процесса. К счастью, орки были не в лучшем состоянии. После этой битвы адептам не придется беспокоиться о том, что ультраклассные бойцы появятся на стороне врага как минимум на несколько недель. Возможно, из-за этой гарантии со стороны великого адепта Винстерна, Дунмодр мгновенно снова оживился. Большие группы адептов телепортировались с различных меньших планов. Они выбежали из Дунмадра и начали штурмовать города орков по всей плоскости гир под командованием командира Милоры. На мгновение дым и огонь войны снова поднялись над плоскостью гир, когда каждый регион снова погрузился в глубокую, кровавую битву. Грим и другие великие адепты не могли быть обеспокоены стратегией адептов по завоеванию плоскости гир. Все это было спланировано и приведено в действие Милорой и другими лидерами армии. Великие адепты отвечали только за то, чтобы держать оборону и следить за тем, чтобы ультраклассовые силы орков не атаковали вторгшиеся силы. Пока его спутники выздоравливали в городе, Грим неторопливо бегал вокруг, исследуя более известные древние руины и запретные земли самолета Гера. Конечно, для такого великого адепта пятого класса, как Грим, было почти невозможно найти что-либо в планарном мире, что действительно могло бы угрожать ему смертью. Чем опаснее, по слухам, было это место, тем более возбужденным и любопытным становился Грим. Самолет Гир, священная долина драконов. Был приятный полдень, и высоко в небе сияло теплое солнце. Обычно мирная и тихая священная драконья долина внезапно наполнилась суматохой. Большая группа виверн прибыла с востока, преодолев расстояние в 5000 километров и горы Бисмарка, прежде чем спуститься к входу в долину. Группа состояла из сотни виверн, с двумя адептами верхом на спине каждой виверны. По приблизительным подсчетам, только в этой армии было более 200 адептов. Их можно было считать грозной военной силой. Предводитель армии осадил короля виверн, на котором ехал. Он держал перед собой грубую карту, нарисованную на пергаменте. Он быстро сравнил географию и отметки на карте с пейзажем перед ним. Улыбка мелькнула на его лице. Он поспешно обернулся и сказал: «Милорд, мы прибыли. Это легендарная священная долина драконов». Лидер был адептом 4-го класса по очищению тела, который носил мантию адепта, но нес пару странных медных молотков за спиной. Многие годы совершенствования тела сделали его тело естественным носителем гнетущей ауры кровожадности. Однако, независимо от того, насколько убийственной была его аура, он должен был быть очень осторожен рядом с этим страшным человеком перед ним. Он даже не осмеливался дышать слишком громко. В конце концов, он лично был свидетелем ужасающей доблести этого человека. «О, мы уже здесь, Грим», который все это время медитировал с закрытыми глазами, открыл их и посмотрел вниз. Когда он увидел низкую долину, скрытую в лесу, выражение его лица тоже смягчилось. «Раз уж мы здесь, давайте спустимся вниз и немного разобьем лагерь. Скоро мы войдем в долину». «Понял». Лидер подтвердил приказ, прежде чем обернуться и крикнуть: «Спускайтесь и приготовьтесь разбить лагерь». «Понял, понял». Вокруг него раздавались утверждения. Виверны подняли шеи и взревели, прежде чем взмахнуть крыльями, раздвинув полог древнего леса и найдя в лесу поляну для посадки. Дикие виверны были магическими зверями 1-го класса, когда полностью выросли. Его индивидуальная наступательная сила отсутствовала, но его сильная челюсть, ужасный яд, похвальная подвижность и склонность жить стаями делали их одним из самых сложных существ, с которыми приходилось иметь дело. Между тем, все эти виверны подверглись модуляции родословной высокосортными адептами. Их основная боевая мощь была увеличена с 1-го класса до 2-го. Тем временем у короля виверн на макушке росла скелетообразная корона. Это был средний 3-й класс. Такой силы было достаточно, чтобы сделать его региональным правителем в большинстве лесов. В этой армии это была всего лишь порабощенная гора адептов. Его статус был не намного выше, чем у этих неразумных зверей Вуду. В частности, сейчас он нес на спине совершенно ужасающего великого адепта. Было невероятно страшно даже думать о каких-либо мятежных мыслях. Донг, донг, донг. Когда виверны приземлились одна за другой, мертвые листья и ветки на земле взметнулись в воздух крыльями вивернов. Весь лес, казалось, был переполнен, когда эти существа приземлились. Элитные адепты спрыгнули с виверны и сформировали разведывательные отряды, чтобы исследовать окрестности. Адепты, оставшиеся на поляне, вызвали зверей Вуду и големов, чтобы выровнять землю и повалить окружающие деревья. Они собирались подготовиться к тому, чтобы провести здесь несколько дней. К тому времени, как вожак приземлился на поляне со своим королем виверн, место уже начинало походить на лагерь. Те, кто выравнивал землю, выравнивали землю. Те, кто устраивал лагеря, те, кто находил источники воды, искали изо всех сил, а те, кто готовил еду, склонились над своими кастрюлями и сковородками. Все было так упорядочено и прекрасно организовано. Не было даже необходимости в приказах лидера. Элитные адепты уже искали в глубинах священной долины дракона, готовясь к предстоящей экспедиции. Король виверн осторожно присел и создал небольшую лестницу с крыльями и головой, позволив Гриму легко спуститься на землю. «Милорд, отдохните немного в лагере и поешьте. Я уверен, что разведывательная группа очень скоро вернется с полезной информацией», — внимательно и осторожно предложил лидер, сопровождавший Грима. «Это может быть частная экспедиция великого адепта, но я, несомненно, получу достойное вознаграждение, если сумею установить с ним хорошие отношения». Предводитель едва не расплылся в улыбке при мысли об этом. Глава 1464. Тихая долина посреди огромного горного хребта. Деревья в лесу были большими и древними, их широкие кроны легко достигали нескольких сотен квадратных метров в ширину. Повсюду виднелись высокие горы и бескрайние леса. Овраги были разбросаны по всей долине. Пение птиц и крики насекомых никогда не прекращались. Честно говоря, если бы вы впервые увидели этот пейзаж, вам было бы трудно поверить, что это самая печально известная запретная земля смерти в плоскости Гир, священная долина драконов. Запретная земля, которая, по слухам, была гробницей драконов, священная долина драконов. Группа из пяти адептов с большим трудом пробиралась через густой лес. Человек, ответственный за то, чтобы вести путь, был адептом очищения тела второго класса, известным как Эрнст. В руках он держал два длинных, острых магических ножа. С каждым взмахом этих ножей кустарник и кровососущие лозы, ползущие по земле, рассекались на куски. Пламя вырвалось из клинков и сожгло все, пока не появилась тропинка. Магические растения, спрятанные в кустах, были раскрыты, как только огонь сделал свое дело. Эти растения поспешно вырвались с корнем и попытались уползти. К сожалению, их движения были слишком медленными. Страшные ноги Эрнста, тяжелее валуна и тверже камня, обрушились на них прежде, чем они успели оставить за собой пепел. Скрип. Предсмертные крики волшебных растений эхом разнеслись по всему лесу. Эти крики, возникшие на ментальном уровне, распространились далеко и широко и были быстро встречены ответом от близлежащих растений. Возможно, почувствовав, насколько грозными были эти захватчики, людоеды цветы, кровососущие лозы и душеловеческие травы, спрятанные в кустах и ежевике, начали бежать так быстро, как только могли, полностью избегая пути адептов. Лидер третьего класса партии выдал выражение отвращения, когда услышал шорох вырванной с корнем земли и бегущих растений вокруг него. Как и следовало ожидать от запретной земли. Подумать только, здесь прячется так много магических форм жизни. Хаэм, Эрнст, не нужно сдерживаться против этих магических ублюдков. Сказав это, лидер адептов обернулся и спросил мягким голосом: «Сина, ты что-нибудь обнаружила?» Сина была единственной женщиной-адептом в отряде. Кроме того, она была единственной псяницей. На ней было облегающее лунно-белое платье. Широкий пояс пристегивал халат к ее телу, делая талию стройной и подчеркивая изгибы. По сравнению с другими адептами кожа Сины была гладкой и белой. Серебряные волосы каскадом не спадали на плечи, а во лбу был вставлен кристалл. Восток шел туда, к утесу. Я чувствую это. Аура смерти там гораздо сильнее, чем везде. Псионики специализировались на ментальной магии. Естественно, их дух также имел тенденцию быть самым сильным и чувствительным. Они часто могли обнаружить аномалии в тех местах, где другие замалчивали их. Учитывая отсутствие прорицателя в отряде, псионики могли бы функционировать как человеческие радары, используя свой мощный дух. Вы все это слышали. К утесу. С этим приказом лидера партии адепты продолжили движение вперед и медленно приблизились к тысячеметровому утесу, скрытому в глубине леса. География здесь действительно была очень необычной. Во-первых, почти 50 километров ничего, кроме низин. Затем вы наткнетесь на пологий склон. Наконец, в самом конце леса вы найдете тысячеметровый утес. Поверхность скалы была невероятно плоской, как будто ее разрезали ножом. По каменистой поверхности росли всевозможные зеленые лозы и необычные цветы. Тем временем на самой его вершине виднелась снежная вершина. Это было прекрасное и очаровательное зрелище. Древние деревья вокруг были зелеными и полными жизни. Трудно было связать такую красоту с ужасающей священной долиной драконов. Однако за всей этой красотой Сина чувствовала постоянную и зловещую ауру, витавшую вокруг вечеринки. Хаэм, салонные фокусы покажись. Когда отряд приблизился к утесу, в глазах Сины появился холодный блеск. Кристалл на ее лбу внезапно вспыхнул ослепительным светом. Он выстрелил лучом света в сторону высокого дерева рядом с партией. «А-а-а-а!» Крик, возникший исключительно на ментальном уровне, эхом отозвался в сознании каждого. В следующую секунду земля загрохотала, и земля рассыпалась, когда гигантское дерево вырвало себя с корнем. Многочисленные толстые корни хлестнули из-под земли и начали двигаться. Кора, пораженная белым светом, начала отслаиваться кусками, открывая совершенно ужасающую сторону. Если бы вы сняли кору с обычного дерева, то нашли бы под ней только древесину и волокна. Когда кора этого высохшего дерева раскололась, из нее хлынула черная гнилая кровь. Если бы вы заглянули в дерево через отверстие, то увидели бы орду извивающихся трупов. Подумать только, что внутренность этого массивного дерева высотой в десятки метров была заполнена трупами, пропитанными кровью. Возможно, почувствовав, что его выставили на всеобщее обозрение, дерево пошевелилось, поскрипывая бесчисленными ветвями и лианами, сплетенными в массивную руку. Рука обрушилась на Эрнста. В то же самое время бесчисленные другие древние деревья начали дрожать и двигаться в окружающих лесах. Это было ужасное зрелище наблюдать, как многочисленные нависшие фигуры выкорчевывают себя по всему лесу. «Мы попали в засаду врага. Немедленно примите оборонительное построение», — лидер партии немедленно громко закричал. Интенсивный свет элементов сиял вокруг него, когда он сказал: «Сина, доложи о нашем положении в лагере и запроси подкрепление. Всем остальным приготовиться к бою». В следующую секунду звук взрывов элементия разнесся по всему лесу. Лагерь на поляне, всего в нескольких километрах. Адепт четвертого класса Каллум, возглавлявший всю эту экспедицию, покрутил кольцо со змеиным глазом на мизинце и заключил связь с кем-то на расстоянии. Он быстро вызвал 10 элитных адептов для усиления попавшего в засаду подразделения, прежде чем повернуться к отдыхающему гриму и заговорить мягким голосом: «Милорд, передовое подразделение наткнулось на вражескую охрану. Скоро мы сможем найти гробницы драконов». «Очень хорошо». Грим незаметно кивнул, но продолжал отдыхать с закрытыми глазами. С несравненными вычислительными способностями чипа Гриму удалось в значительной степени проанализировать здесь планарные законы. Отныне планарное подавление больше не будет влиять на него, хотя он все еще будет поражен, когда он потянет силу выше пика четвертого класса. Это все еще было намного лучше, чем раньше. По крайней мере, теперь Грим обладал способностью защищаться, находясь в плоскости гир. Даже если несколько врагов нападут на него и победа будет невозможна, у него не будет проблем с тем, чтобы уйти невредимым. Именно из-за этого дополнительного слоя защиты, который он получил, Грим подумал о том, чтобы отправиться в эту экспедицию во время затишья между боями. Он намеревался разграбить как можно больше внутри самолета Гера. Учитывая его нынешний статус и личность, он больше не мог исследовать в одиночку, как он всегда делал в прошлом. Милора, главнокомандующая Дун-Модр, без колебаний направила к Гриму элитный отряд адептов. Он мог использовать эту армию по своему усмотрению. И таким образом, у него была текущая ситуация. Грим молча сидел в лагере, ожидая новостей, в то время как многочисленные подчиненные отваживались выйти и искать священную долину дракона. Информация, которую получил Грим, указывала на то, что священная долина дракона была немногим больше, чем могила древнего дракона. Казалось, что когда-то давным-давно в плоскогорье жили древние драконы. Однако по мере того, как орки постепенно завоевывали полное господство над плоскостью, драконы больше не могли выносить их постоянных преследований. Они были вынуждены мигрировать с плоскости гир. Однако они никак не могли забрать с собой гробницу драконов с останками поколений драконов, похороненных под землей. У них не было другого выбора, кроме как просто запечатать гробницу в священной долине дракона. Прошли тысячи лет, и страшный драколич каким-то образом появился из священной драконьей долины. Этот драколич быстро стал одной из самых печально известных электростанций самолета Гера. Возможно, в гробнице драконов был только один пик четвертого класса драколича, но он один сумел отразить орков много раз, полагаясь на ловушки и охрану гробницы. Если бы в священной долине драконов все еще были живые драконы, орки никогда не позволили бы этой гробнице, полной сокровищ, проскользнуть мимо. Однако, если это была всего лишь кучка немертвых драконов, орк едва ли интересовался ими. Плоскость гир не обладала исключительными алхимическими техниками мира адептов. Они не могли превратить драконьи кости и драконьи кристаллы в мощное оборудование. В империи были только воины с мускулами вместо мозгов. Как они должны были обрабатывать всю эту кость с их ограниченными возможностями? Благодаря этому гробница дракона, расположенная в сельской и отдаленной местности, сохранилась. Это место, которое не интересовало орков, было ничем иным, как сокровищницей для такого адепта, как Грим. Вот почему Грим поспешил сюда, как только услышал об этом месте. Пятая группа установила контакт с охранниками снаружи гробницы. Первый отряд и четвертый отряд прибыли на место и помогают. Элитный отряд также прибыл на поле боя и теперь сметает защитников. Второй отряд прошел мимо оборонительной линии и обнаружил подземный вход в гробницу дракона. Адепт Деррик вывел в коридор троих своих подчиненных. Сейчас они расчищают ловушки внутри. В коридоре появился дракон третьего класса. Бои на фронтах чрезвычайно интенсивны. Срочное сообщение. Срочное сообщение. На передовой появилась большая группа высококлассных хранителей гробниц. Запросите подкрепление из элитных адептов. Хранители гробниц, услышав это, Грим невольно открыл глаза. Радость промелькнула на его лице. Если даже стражи гробницы появились, это означало, что гробница дракона, которую обнаружили адепты, была настоящей. Поехали, приведите всех, мы сокрушим гробницу этого дракона одним махом и уйдем как можно быстрее. Лучше уйти, чем оставаться, пока орки не пронюхают об этом. Свет вспыхнул в руке Грима, когда бесшумно появился Том Порчи. Реми, на передовую. Понял. Реми, дух чумы, замерцал и молча направился к линии фронта. Глава 1465. К тому времени, когда Грим прибыл на поле боя, сражение уже закончилось. Гнилые деревья и в дюжину раз больше трупов зверей вуду валялись по всему огромному лесу. Большинство тел было разорвано на куски или разбито на неразличимые куски плоти и крови. Поле боя было изуродовано. Повсюду виднелись трупы странной формы и следы разрушения элементия. На Гриме был облегающий кожаный костюм. Его окутывал замысловатый плащ, украшенный пурпурными и черными узорами. Две пряди его темно-рыжих волос выбивались из-под капюшона, отчего он казался еще более красивым и лихим. Шагая по полю боя, Грим ступал по выжженной тлеющей земле. Он прошел еще несколько километров и наконец увидел большую пещеру, скрытую густой листвой и лианами. Это была темная, лишенная света пещера. Проход в гробницу тянулся вниз по склону. С первого взгляда было невозможно понять, где она кончается. Адепты, шедшие впереди, уже установили осветительные камни на обеих стенах прохода. Мягкий белый свет рассеял темноту и осветил каждый дюйм земли у их ног. По пути можно было увидеть ужасающие остатки, оставленные взорванными магическими ловушками. Шаги адептов шуршали, когда они шли. Земля была покрыта не только пылью и песком, но и большим количеством белой костяной пыли. Вскоре Грим добрался до небольшой пещеры. Эта комната была несколько больше, чем предыдущий коридор. Таким образом, можно было увидеть и многое другое. Там были неполные куски драконьих скелетов, а также еще более крупные куски. Повсюду на земле и стенах виднелись следы ожесточенной битвы. Несколько костяных драконов третьего класса уже были разорваны на куски авангардными силами и разбросаны повсюду. Грим даже увидел в углу комнаты полностью растворившийся скелет. Скелет отмокал в луже вязкой и едкой зеленой жидкости, медленно разъедаемой коррозией. Судя по внешнему виду скелета и тому, как был уничтожен костяной дракон, это была работа Реми. Грим небрежно взял толстую метровую кость. Синий свет от чипа вспыхнул в его глазах, и он смог получить атрибуты костяного дракона. Бип. Третье правое ребро низкосортного костяного дракона. Твердость. Вторая степень. Гибкость. Первый класс. Сопротивление магии. Второй класс. Плотность элемента. Первый сорт. Первоначальные оценки предполагают, что костяной дракон был белым драконом второго сорта в жизни. У дракона, вероятно, был низкий интеллект, и его дыхание, вероятно, было морозным дыханием. Кроме того, техника, используемая при создании костяного дракона, чрезвычайно проста и примитивна. Мастерство находится на уровне ученика. Из-за несовершенства в мастерстве, костяной дракон потерял все свои магические способности от жизни. Более 40% его прежней боевой мощи также было потеряно. Похоже, оценка чипом мастерства Драколича была довольно плохой. Это тоже имело смысл. Изолированный Драколич без источника новых знаний должен был бы начать с нуля. Ему придется исследовать, экспериментировать и пробовать все самостоятельно, без посторонней помощи. Это было понятно только при данных обстоятельствах. Грим небрежно отбросил кости и повел своих элитных подчиненных в конец пещеры. Здесь были выстроены в ряд три одинаковых прохода, а поверх них костями были начертаны три странные руны. Перед входами стоял молодой адепт. Он поспешно подошел и засвидетельствовал свое почтение, увидев прибывшего Грима. «Они уже вошли, как продвигается разведка?» – небрежно спросил Грим. «Милорд, лорд Реми выбрал срединный путь, а адепт Гар – левый. Адепт Тасир выбрал правильный путь. Мы еще не получили ни от кого из них отчета». Молодой адепт почтительно ответил. Лицо адепта покраснело от того, что он смог лично поговорить с великим адептом ультракласса. Было видно, что он невероятно взволнован. Грим взглянул на проходы. Мощная духовная флуктуация вырвалась наружу и мгновенно заполнила все три прохода. Она была обжигающе горячей, беспокойной, слегка неистовая и сочилась отдаленным намеком на гордость и благородство. Вот что чувствовал его дух. Его дух игнорировал стены и присутствие любых защитных силовых полей. Он распространялся по всем проходам, как подавляющий поток, и непосредственно проходил мимо других групп адептов, которые медленно продвигались вперед. Массивные магические ограничения там были вызваны, и холодный, пустынный духовный поток вспыхнул, силой остановив дух Грима на его пути. «Мне все равно, откуда ты, гость из другого мира. Пожалуйста, уходите. Это гробница драконов, где покоятся древние драконы. Никто, кроме драконов, не имеет права посещать, каковы бы ни были ваши намерения. Пожалуйста, поверните назад». В гробнице столкнулись два мощных и массивных духовных сознания. Огромной силе конфликта некуда было деваться, и она распространилась по стенам, заставляя все места дрожать и пыль падать сверху. «Уйти, хех, я, естественно, уйду, как только опустошу это место. Однако, когда я уйду, я надеюсь, что вы, сэр, согласитесь последовать за мной. В данный момент мне совершенно не хватает способных подчиненных, а вы, похоже, подходите для того, чтобы служить мне», — рассмеялся Грим, шагая по извилистым коридорам. По-видимому, спровоцированное высокомерием Грима, опустошенное духовное сознание издало рев. Он собрал всю свою духовную силу и бросился на Грима. «Хаэм, как ты смеешь?» — яростно прорычал Грим, когда его обжигающая воля вырвалась наружу без всякого сдерживания, врезавшись прямо в приближающееся сознание. Донг! Неосязаемая ударная волна прокатилась по духовному уровню, окутав каждого адепта и живое существо внутри гробницы. Независимо от того, где они были, независимо от того, каковы были их оценки, их тела дрожали, а их дух дрожал, когда духовная рябь достигала их. Кровь струилась из их глаз, носов и ушей. Некоторые из адептов ниже второго класса даже потеряли сознание на месте. Даже адепту четвертого класса, следовавшему за Гримом, пришлось стиснуть зубы, чтобы выдержать эту невыносимую духовную ударную волну. Пятый класс, естественно, при таком безудержном духовном столкновении всегда страдал более слабый. Дух Грима был уже настолько силен и сосредоточен, что мог проявиться в реальности. Как мог пиковый драколич четвертого класса, скрывающийся в отдаленном уголке мира, сравниться с такой силой? Именно в этот момент драколич, наконец, почувствовал истинную силу Грима во всей ее полноте. Подумать только, захватчик был великим адептом пятого класса. Независимо от того, насколько сильно драколич сожалел о своих действиях прямо сейчас, Грим просто продолжал идти к глубинам гробницы. Хриплый голос драколича не затихал. Через мгновение его голос снова послышался. «Кто ты, ублюдок? Убирайся из гробницы дракона!» В мысленном сообщении послышалось несколько громких разрывов, и духовные колебания драколича внезапно ослабли. Затем он закричал: «Невозможно! Как вообще ваш наемный слуга может быть пятиклассником? Я убью тебя!» Здесь духовный поток внезапно оборвался, сменившись зловещим мысленным посланием Рими. «Хозяин, я победил драколича. Вам лучше поторопиться, чтобы посмотреть». О, если этот драколич мог возбудить любопытство Рими, то уж точно необычное существо. Грим поспешно бросился вглубь гробницы из любопытства. Грим прошел через странный серый барьер и оказался в альтернативном измерении, независимом от плоскости Гир. Это место было настоящей драконьей могилой. Небо в этом огромном пространстве было серым и наполненным холодной и зловещей аурой смерти. Земля была черной, и земля насыщалась энергией смерти, превращая весь мир в место смерти. Если вы возьмете землю здесь и разложите ее в любой другой могиле, трупы там медленно превратятся в полноценную нежить. Сотни драконьих скелетов были разбросаны повсюду. Размеры этих скелетов варьировались. Некоторые из них были всего в дюжину метров длиной, в то время как другие были массивными, как горы, простираясь далеко вдаль и вне поля зрения. Они могли принадлежать к разным племенам, но их тела и души были похоронены здесь в смерти. Вот почему энергия смерти здесь была такой дикой и интенсивной, что даже Грим потерял дар речи. Возможно, почувствовав появление живого существа, энергия смерти внутри гробницы начала проявлять беспокойство. Облака серого тумана время от времени превращались в облик разъяренного дракона, который издавал леденящий душу драконий рев. Вся гробница, казалось, ожила с появлением Грима. Драколич скорчился в центре гробницы на квадратном костяном алтаре, казалось, согнувшись от боли. Его изодранные и гнилые кости треснули, а несколько суставов были покрыты слизистой зеленой жидкостью, из-за чего он вообще не мог двигаться. Драколич все еще боролся в зеленом тумане. Однако он не мог убежать от странного существа, сидящего на нем, Рими, духа чумы. Был ли это тот самый драколич, который ранее столкнулся непосредственно с его духом? Грим не мог не бросить еще несколько заинтересованных взглядов на Драколича. Это был чистокровный Драколич. Только по внешнему виду Драколич был похож на гигантскую ящерицу, стоящую прямо. Его изогнутый позвоночник составлял всего 2 метра в высоту, а темный костяной хвост волочился по земле. Его череп был скрыт в тумане, так что трудно было разглядеть его истинное лицо. Драколичи были могущественными заклинателями, чьи физические способности регрессировали в обмен на усиленный дух. В отличие от обычных личей, драколичи были в основном сделаны из драконьих костей. Следовательно, они сохранили большую часть драконьей магии, которой обладали при жизни. Даже при том, что их немертвое тело не могло на самом деле владеть магией драконьего языка, оно все еще позволяло драколичу овладевать большей частью темной магии с помощью своей собственной силы. Магия проклятий, магия смерти, магия теней, до тех пор, пока это был тип магии, питаемый отрицательной энергией, драколич мог легко владеть ею или овладеть ею. К сожалению, этот необычайно мощный высокосортный немертвый дракон теперь стал пленником Грима. У него больше не было надежды спастись. Глава 1466. Снаружи все еще происходили стычки. Эти стражи гробницы драконьи духи, которые только что пробудились, могли быть возвышенными, непобедимыми существами для обычного грабителя могил, но они были немногим больше, чем немертвые помехи для хорошо подготовленных элитных адептов. Ловец душ, связующий дух, барьер против нежити, антимагическое силовое поле, защита от зла как элиты, эти адепты имели множество методов, с помощью которых можно было справиться с этим неразумным антиквариатом, который спал последние 1000 лет. Если бы все эти специальные меры были неэффективны, они могли бы просто пополнить его своими обычными заклинаниями и закончить работу. Однако ради максимизации своей прибыли ни один из адептов никогда не уничтожит этих стражей или не превратит их в крошечные кусочки. В конце концов, их ценные части тела были эквивалентны горам магических кристаллов. Грим смаковал основное блюдо, и эти адепты, которые последовали за ним сюда, естественно, получили удовольствие от того, что он оставил для них. Размеры гробницы этого дракона были весьма впечатляющими. Это пространство имело радиус около 50 километров, и здесь было похоронено несколько сотен драконьих скелетов. Некоторые скелеты были погребены лишь наполовину, на их костях виднелись следы коррозии с течением времени. Другие скелеты полностью слились со скалами и валунами, превратившись в бело-серый цвет. Однако все без исключения их скелеты излучали невероятно плотную энергию смерти в этом таинственном пространстве. Хранители гробниц образовались из их костей, а драконьи духи, сформированные из их душ, стали главным препятствием для грабежа адептов. Адепты привычным образом достали палочки для ловли души, свитки для связывания духов и быстро связали всех драконьих духов в цепи. Затем они осторожно поместили эти драконы в кристаллы души или кувшины души. Между тем, неистовствующие стражи гробниц могли быть разбиты на части только адептами, очищающими тело, или выведены из строя многочисленными слоями антинемертвых барьеров и антимагических полей. Каждый раз, когда страж гробницы разваливался на части, адепты разражались громкими аплодисментами. Они быстро соберут и уберут высококачественные драконьи кости, оставленные позади. Грим оставил адептов собирать добычу, а сам вместе с Рими обошел небольшой, 10-метровой ширины алтарь из драконьей кости и оценил его. По какой-то причине у Грима было странное, беспокойное чувство в сердце. Как будто он забыл что-то важное. Как великий адепт, у него почти не было шансов, что его чувства отключились. Если он чувствовал или ощущал что-то, это означало, что что-то вредное и зловещее почти определенно назревало прямо за пределами его непосредственного знания. Однако Грим не практиковал гадания и не мог установить источник этой неизвестной опасности. Чем бы ни было это надвигающееся бедствие, оно определенно было вызвано исследованием гробницы дракона. Драколич, несомненно, был в какой-то степени виноват. Грим поднял Драколича, чьи конечности почти отвалились от яда Рими. Он посмотрел прямо в призрачные зеленые глаза Драколича и строго предупредил: «Паршивец, не делай ничего смешного, или я тебя убью». Голос Грима резко оборвался, прежде чем он успел закончить. Предупреждение от чипа прозвучало в его голове. Гудок. Обнаружение маяка веры глубоко в душе целевого существа. Маяк веры. Мысли Грима пришли в движение, и информация по этому вопросу быстро заполнила его разум. Маяки веры были уникальным средством пространственной координации. Это был также знак, по которому Бог следовал за их благочестивыми последователями. Через маяк веры Бог мог бы ощутить состояние своего верующего за триллионы километров. Если верующий неожиданно умрет, маяк веры автоматически превратится в канал веры и перенесет душу верующего в Царство Божье. Это был автоматизированный процесс, в который нельзя было вмешиваться. Если кто-то пытался удержать душу верующего, он быстро привлекал внимание этого Бога. При обычных обстоятельствах никто не стал бы оскорблять этих могущественных богов только ради души жалкого верующего. Однако было много случаев, когда убийство человека и уничтожение его души было необходимостью из соображений сокрытия определенных секретов. Даже при том, что Грим не собирался убивать этого Драколича, чтобы запечатать его рот, он все еще был удивлен тем фактом, что у него был маяк веры в его душе. Это было почти невообразимо. В конце концов, Драколичи были существами, которые были твердо за пределами царства живых. Они были настоящими немертвыми существами. Такие табу были строго запрещены даже среди драконов. При обычных обстоятельствах большие драконьи гробницы управлялись и охранялись специально назначенными драконами. Кроме того, в могилах будет установлена соответствующая драконья магия, чтобы предотвратить появление немертвых драконов. Немертвые драконы, такие как драколичи и хранители гробниц, появлялись только в заброшенных и заброшенных драконьих гробницах. Если драколич поднялся из этой драконьей могилы, то это место определенно было покинуто драконами. Однако если это так, то как объяснить маяк веры в душе этого драколича? Захотят ли драконы когда-нибудь принять силу веры немертвого дракона? Странный, злой и совершенно необъяснимый. Злой адепт, приготовься страдать от ярости драконов. Цинкера никогда не простит тебя, Драколич, возможно, и потерял всякую способность сопротивляться, но продолжал смотреть своими призрачными зелеными глазами, проклиная. Имя, которое он произнес, заставило Грима на мгновение остановиться. Цинкера, какое знакомое имя. Верно, это было имя женщины-дракона, которая была верной последовательницей ночного дракона Фалузури. Она была печально известным злым драконом во всей мультивселенной. Если бы она была драконом, поддерживающим этого драколича, то это все объяснило бы. Пока Грим был погружен в свои мысли, с чипа пришло экстренное предупреждение. Бип. Обнаружение аномального сигнала, местоположение, источник сигнала. Алтарь драконьей кости. Что? Сердце Грима сжалось, когда он услышал это. Он поднял правую руку, мгновенно собрав огромную огненную энергию и обрушив ее на маленький алтарь. Послышался хруст, когда алтарь из драконьей кости полностью рухнул. Раздробленные кости рассыпались по земле, открывая небольшой, но сложный массив внутри. Таинственный массив мерцал белым светом. Он передавал в космос неизвестный сигнал на какой-то глубокой частоте. Взгляд Грима стал острым, и он издал яростное ворчание. «Довольно смело, не правда ли? Подумать только, ты осмеливаешься проделывать такие фокусы у меня на глазах, ХМ». Сказав это, Грим протянул руку. Ярко-красное пламя вспыхнуло вдоль его руки и схватило таинственный массив. Однако, к его удивлению, пылающая рука вообще ни с чем не соприкасалась. Это было почти так, как если бы магический массив был только иллюзией без реального физического существования. Горящая рука несколько раз прошлась по решетке, но не смогла повредить ее ни в малейшей степени. Был ли этот массив действительно просто иллюзией? Сам Грим был первым, кто развеял эту мысль, поскольку сигнал, который чип почувствовал, действительно существовал. Это означало, что массив обладал необычной пространственной характеристикой. Он выглядел так, как будто существовал в гробнице этого дракона, но на самом деле существовал в совершенно другом альтернативном измерении. Что касается того, как этот массив проецировался в это пространство, Грим понятия не имел. Чип, ты можешь определить истинное местоположение массива? Грим не мог не отдать приказ чипу. Бип. Это уникальное применение межпространственных слоев. Массив не существует в пределах одного измерения. Вместо этого он существует в слое между двумя соседними измерениями. Невозможно определить, где находится массив, не имея конкретных средств установления соседнего соединения. Связь. Грим обернулся и посмотрел на все еще ругающегося Драколича. Он знал, что у Драколича определенно был метод соединения, который он хотел в своем уме. Однако ситуация была довольно срочной. Шансы получить нужный ему фрагмент памяти с помощью магии поиска души составляли не более 20%. Грим не мог не нахмуриться. Затем он холодно сказал: «Неужели нет другого способа установить контакт с этим массивом?» «Да, есть. Основные силы. Поскольку световой массив был спроецирован в этот планетный мир, он поддерживает определенные особые связи с некоторыми из основных сил здесь. Невозможно установить контакт с массивом с помощью обычных средств, но это было бы возможно с помощью основных сил. Принципиальные полномочия, скажи мне это раньше». Грим был вне себя от радости, услышав это. Горящая рука, которую он протянул к решетке, внезапно вспыхнула ослепительным светом. Багровое пламя вскоре сменилось золотистым, полупрозрачным. Неумирающее пламя горело по всей ладони Грима, когда невидимые нити силы начали бесшумно воздействовать на окружающее пространство. Как и ожидалось, огненные принципы задрожали, и таинственный массив задрожал вместе с ними. В настоящее время расшифровывается частота вражеских принципов. Расчетное время до завершения. 7 минут 25 секунд. Гудок. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружение признаков таинственной воли, спускающейся вниз. Расчетное время до прибытия. 5 минут 36 секунд. В голове Грима одновременно прозвучали два сообщения. Первое было хорошей новостью, а второе шокировало его. Нисходящий. Ублюдок. Неудивительно, что Драколич был таким упрямым. Он действовал как пространственная координата и руководил этой таинственной волей спуститься сюда. Грим принял решение. Еще больше силы поднялось в правой руке, которую он воткнул в массив. Яростные и свирепые силы принципа огня дико бросились к необычному пространственному узлу внутри светового массива, пытаясь мгновенно погасить его. Без этого пространственного узла противник потерял бы свою способность фиксироваться на этой координате. Пытаешься распространить свою волю на безграничное пространство и триллионы километров? Попробуй еще раз, когда станешь повелителем пространства времени. Тем не менее, таинственная воля на другом конце массива, казалось, обнаружила действие Грима. Ошеломляющая аура мощи дракона проецировалась в его ментальное сознание издалека. Прекрати, ты, самонадеянный дурак, вы не сможете уничтожить пространственную координату, которую я установил. Я дам вам несколько минут форы. Как только я прибуду, ты станешь свидетелем моего могущества. Такая ошеломляющая драконья аура мощи. Грим был уверен, что человек с другой стороны это та самая Синкера, о которой говорил Драколич. Говорили, что эта злая женщина-дракон была ужасающим существом шестого класса. Если бы просто возможно, если бы этот дракон смог спуститься на плоскость Гир через эту пространственную координату, все адепты здесь не закончили бы со счастливым концом. Даже такой великий адепт, как Грим, не смог бы уйти невредимым. Причина этого была проста. Злые драконы могли похвастаться одной из самых мощных индивидуальных боевых сил в мультивселенной. Глава 1467 Сирен, немедленно отступай в Дун Модр со своими подчиненными. Не оборачивайся, что бы ни случилось на моей стороне. Помни, запроси подкрепление у лорда Уинстерна, как только вернешься. Попроси его подкрепить меня, если понадобится. Огромный дух Грима ворвался в рунический массив. Он торжественно запечатлевал этот разговор в сознании лидера четвертого класса, продолжая сопротивляться силе таинственного существа. Иди, я могу купить тебе самые большие 6 минут и постарайся поторопиться. Когда Грим закричал, адепты, которые были разбросаны по всей гробнице дракона, выкапывая кости, начали с тревогой собираться вместе. Они быстро выбежали из гробницы дракона под предводительством сирены и вызвали виверн, которые отдыхали на поляне. Затем они поднялись в воздух и быстро полетели в том направлении, откуда пришли. Они не понимали, что происходит, но это было данностью всегда подчиняться приказам великого адепта. Не колеблясь, все виверны бросились вдаль со всей своей силой. Не успели они отойти и на 15 километров, как сзади раздался разрывающий небо взрыв. Возвышающийся в глубине леса утес внезапно обрушился. Обширная полоса зеленых деревьев начала яростно грохотать, как будто проснулся гигантский земной дракон. Огромные столбы пыли поднимались в воздух, когда земля пожирала лес. Это было похоже на сцену из апокалипсиса. Но это еще не конец. Мощная ударная волна отбросила грязь, пыль и деревянные щепки во все стороны. Массивная волна обломков мгновенно настигла адептов, как цунами, и поглотила их без следа. Все адепты активировали защитные силовые поля и защитили себя и своих виверн. Треск и глухие удары падающих предметов были слышны, когда они падали вперед, полностью дезориентированные. Ударная волна медленно рассеялась только через 50 километров. Именно тогда адепты их виверны появились из облака пыли в неловкой схватке. Что же может быть такого ужасного? Сэр, как вы думаете, что нам теперь делать? Заместитель отряда медленно приблизился к капитану Сирену на своем виверне и с сомнением спросил. Они приехали сюда в этом приключении с великим адептом Гримом. Если что-то случится с великим адептом, они будут жестоко наказаны, если отступит обратно в лагерь. Вот почему у него не было другого выбора, кроме как беспокоиться. Не нужно больше ничего говорить. Мы немедленно поспешим обратно в Дунмодр. Это был приказ самого лорда Грима. Более того, учитывая мощь этой ударной волны, противник, с которым он сражается, также должен быть сверхвысокой сущностью. Останемся ли мы здесь, не будет иметь никакого значения. Мы ничем не можем помочь лорду Гриму. Кашель. Как элитный адепт четвертого класса, Сирен был важной личностью с большой репутацией, авторитетом и властью в своем собственном планарном мире. Однако любой случайный враг, появившийся на непредсказуемом планарном поле боя, мог обладать подавляющей силой и сделать его совершенно незначительным. Честно говоря, это было невероятно неприятное чувство. Как бы он ни был расстроен, спасение собственной жизни было главным приоритетом. Он мог бы выполнить порученное ему лордом Гримом задание, только если бы был еще жив. Сирен выкрикнула его указание, когда виверны бросились к Дунмодру, не останавливаясь ни на секунду. Пока они отчаянно улетали, Грим тоже бежал изо всех сил. Лес под его ногами быстро исчез. Однако грозный силуэт позади него все еще упрямо преследовал его. Грим уже бежал со всеми своими способностями, но все еще не мог избавиться от назойливого злого дракона. Он летел по воздуху бесформенным сгустком огня, оставляя за собой длинный огненный след. Каждый раз, когда злой дракон собирался догнать его, Грим немедленно активировал огненную телепортацию и рванул вперед на целый километр. Затем он мгновенно нырял в огненный портал, который только что вызвал. Даже такой могущественный, как Грим, эти огненные порталы могли позволить ему убежать только за сотню или около того километров. К сожалению, злой дракон Чинкера, который был полон решимости убить его, мог догнать эти 100 километров менее чем за 10 минут. У Грима не было другого выбора, кроме как напрячься до предела и использовать огненную телепортацию, огненный портал и огненный полет на полную катушку, чтобы избежать преследования злого дракона. Нужно было признать, что мыслительный процесс злых драконов действительно отличался от обычных существ. Можно даже сказать, что мыслительный процесс всех злых существ резко отличался по сравнению с обычными существами. Как злой дракон шестого класса, Чинкера должен был бы выдержать ужасающее планарное подавление и ответную реакцию от безрассудного врывания в планарный мир. Если бы это была засада или ловушка, устроенная для нее врагом, она уже была бы тяжело ранена, если не мертва. Однако Чинкера, казалось, совсем не беспокоился об этом. Она путешествовала по бесчисленным планарным мирам и преодолела триллионы километров под руководством магического массива и немедленно прибыла в драконью гробницу плоскости Гир. Такое безрассудство и безрассудство застали Грима врасплох. Он думал, что злой дракон решил бы разведать ситуацию с помощью какой-нибудь проекции. Он никогда не ожидал, что то, что выйдет из массива, будет самой страшной и могущественной драконицей. Злой дракон шестого класса мгновенно взорвал часть магического массива, когда она протиснулась в этот самолет. При этом гробница дракона была разбита на бесчисленные пространственные фрагменты и отправлена в полет по всей Земле. Подавляющая сила дракона столкнулась с силой самолета. Результатом стала ужасающая ударная волна, свидетелем которой стали сирены и остальные. Даже будучи такой могущественной, как Синкера, она не могла полностью раскрыть свою силу шестого класса, впервые прибыв сюда. Тем не менее, она все еще была в состоянии сокрушить сопротивление Грима и Реми своей подавляющей мощью. По указанию Грима Реми бросилась вперед в попытке нанести удар по врагу, пока сила самолета все еще связывала ее. Однако он был превращен в блин одним ударом дракона. Если бы Реми не был артефактным духом пятого класса из тома коррупции, он бы уже был мертв. Грим повернулся и убежал из священной долины драконов, не сказав ни слова, осознав, в каком ужасном положении он оказался. Он бросился бежать вдаль со всем, что у него было. О бегстве обратно в Дунмодр не могло быть и речи. Учитывая, насколько свирепым был этот злой дракон, она определенно не колеблясь погналась бы за ним в Дунмодр и превратила город в руины. Город защищали шестиклассники Уинстерна и еще несколько великих адептов пятого класса, но даже со всеми их силами, объединенными вместе, они вряд ли смогут сравниться с этим злым драконом. Если Дунмодр будет уничтожен, их миссия провалится. В это мгновение Грим сразу же решил, в каком направлении ему бежать. Бум, бум, бум. Серия громких взрывов была слышна, когда пылающий огненный след прорезал небо самолета Гир в направлении самого большого города Империи Орков, Винтеркасла. Винтеркасл был не только крупнейшим городом орков Империи Орков, но и местом расположения главного храма Аругеля. Это была столица всех орков и священный город в сердцах всех верующих в бога-зверя. Любой орк в плоскости Гир, желающий продвинуться на более высокий уровень, должен был сначала принять миссию от бога-зверя в главном храме. Они должны были завоевать благословение Аругеля своей храбростью и усердием, тем самым завершив свое продвижение, купаясь в божественном сиянии Бога. В какой-то степени Аругель заменил планарное сознание и стал единственной возможностью для орков плоскости Гира стать сильнее. Это привело к тому, что орки получили господство над плоскостью Гир. Ни один другой разумный вид не мог бороться с ними за контроль. Уинтеркасл располагался в самом сердце обширных равнин Холодного Ветра. Это было также сердце самого самолета Гир. Таким образом, это обширное, но холодная земля была домом для слишком многих племен орков, чем она была способна обеспечить. Равнины Холодного Ветра были шириной более 5000 километров. Почти каждый дюйм земли здесь был тундрой. Температура здесь почти всегда была 40 градусов ниже нуля. Холодные ветры никогда не прекращались, и на этой земле не было никакой возможности возделывать или разводить скот. Однако именно суровая природная среда здесь породила печально известных свирепых орков плоскогорья. Они сражались с окружающей средой здесь, сражались с могучими магическими зверями здесь. Они выжили через поколения только с благословения звериного бога, пока не стали самым могущественным видом в планарном мире. Было также много недостатков в системе, основанной на вере. Наиболее существенной проблемой было то, что все общество вращалось вокруг могущественных и прославляло тех, кто обладал высшей физической силой. Он также косвенно перекрыл все другие пути обретения власти. На плоскости Гир было очень мало заклинателей элементума, так как сила бога-зверя была несовместима с силами элементума. Отдельные элиты могли бы подняться, чтобы стать шаманами орков, но они не смогли бы развить независимые системы заклинания элементов вне божественной силы бога-зверя. В орочьем обществе не было ученых, мудрецов, прорицателей или других разумных профессий. Даже если бы существовали люди, подходящие для таких профессий, они часто падали бы и становились отбросами общества, поскольку их физическая сила была сравнительно недостаточной. Как они должны были приступить к исследованиям в глубоком и эзотерическом знании, когда они даже не могли наполнить свои желудки? Таким образом, именно наличие веры в бога-зверя сильно ограничивало развитие цивилизации и интеллекта. Это могло бы укрепить чистоту веры бога-зверя, но это крепко привязало бы орков плоскости Гир к самому богу-зверю. Конечно, это было только мнение посторонних адептов. Сами орки плоскогорья гордились своей грубой, примитивной, но упрямой верой. Возможно, это было результатом столкновения двух разных цивилизаций. Глава 1468. Равнины Холодного Ветра. Даже когда пламя войны бушевало в других регионах, это место оставалось окутанным леденящим холодом. Многочисленные повозки выстроились в ряд на ровной и твердой дороге, которая вела к Уинтеркаслу, в результате чего движение было ужасно перегружено. Эти повозки были наполнены едой и крепкими напитками. Существа, управлявшие повозками, тоже были не обычными быками, а быками с раздвоенными копытами, обитавшими на равнинах Холодного Ветра. Эти быки были невероятно сильны и обладали большим количеством жира, который позволял им переносить холодные температуры. Следовательно, они стали основными тягловыми животными, используемыми здесь. Маленькая повозка с грохотом катилась по запруженной людьми дороге, сокрушая твердый лед, образовавшийся на мерзлой почве, пока она медленно двигалась к возвышающейся вдалеке форме замка ветра. Угол толстой волчьей шкуры, наброшенной на груз, бесшумно приподнялся. Из-под меха выглядывало лицо молодого орка, с его красного носа свисали крошечные сосульки. Он с любопытством оглядывал все вокруг. В частности, он завидовал воинам-оркам, у которых, несмотря на пронизывающий ветер, на плечах была лишь легкая накидка. Он мечтал стать настоящим воином орков и стать гордостью и честью всего своего племени. Когда это случится, Даже Даня увидит его в новом свете. Как раз в тот момент, когда молодой орк слегка прикусил палец, увлеченный своими фантазиями, пожилой орк, сидевший за рулем повозки, обернулся и погладил его по голове. «Положи свою голову туда, ладно, здесь холодно. Будьте осторожны», чтобы поймать внезапно голос пожилого орка застрял у него в горле. На его зеленом морщинистом лице появилось выражение абсолютного ужаса. Его тусклые глаза смотрели прямо мимо молодого орка на горизонт. Молодой орк резко обернулся. Единственное, что он увидел, был ужасный огонь, который распространился по всему горизонту. Небо само небо горело, небеса равнин холодного ветра пылали. Прямой, ясный огненный след медленно тянулся и горел на горизонте. Где бы ни проходил огненный след, сверху падал дождь золотого огня и поджигал все, что находилось внизу. Каждый сгусток золотого огня был ослепителен и прекрасен, как метеор. Однако, когда он обрушился сверху по совершенным дугам, это привело к беспрецедентной катастрофе на этой земле, управляемой морозом. Бум, бум, бум. Каждый клочок золотого огня, который падал на землю, вспыхивал и выпускал страшную волну огня. Эти волны казались тонкими, но они были достаточно горячими, чтобы превратить металл в жидкость. Даже валуны, твердые, как сталь, и покрытые слоем льда, не могли выдержать мощи этого золотого пламени, не говоря уже о теле из плоти и крови. Земля была выжжена до черноты везде, где двигалось пламя. Будь то земля твердая, как сталь, или многочисленные возвышающиеся статуи бога-зверя, все плавилось в текучей, полужидкой лаве. Вся равнина холодного ветра превратилась в море пламени. Молодой орк и пожилой орк ошеломленно молчали. Они смотрели, как над их головами пылает огненный след, и смотрели, как крошечные искры огня падают вниз и вспыхивают, пожирая все вокруг в пылающем потоке пламени. Поначалу все еще слышались испуганные крики орков. По мере того, как огненный дождь продолжался, все вокруг постепенно затихало. Орки мгновенно вспыхивали пламенем там, где проходили огненные волны. Даже телеги с грузом горели, как факелы. Перепуганные сплетхув быки вырвались из упряжи и бросились в рассыпную. Не успеют они отойти слишком далеко, как на них упадет огненная чешуйка, пламя распространится, и горящие быки будут пробиваться вперед еще несколько шагов, пока не рухнут раз и навсегда. Молодой орк наблюдал, как даже эти могучие воины пали жертвой этого, казалось бы, апокалипсического золотого огня. Один за другим орки вокруг него превращались в пепел, а повозки вокруг него превращались в угли. Он был в ужасе, но бежать было некуда. Ему оставалось только прижаться к пожилому орку и молиться о благословении бога-зверя. Возможно, звериный бог и впрямь одарил их своей милостью. Несмотря на огненный дождь и море пламени, которое теперь охватило равнины холодного ветра, эта одинокая повозка пережила разрушение. В то время как два орка дрожали в море пламени, громкий и резонирующий рев дракона раздался на далеком горизонте. Многочисленные облака, которые были зажжены пламенем, вздымались по огненному следу, подталкиваемые мощной, таинственной силой. Когда облака приблизились к двум оркам, они разделились, чтобы показать гигантскую, злобную фигуру дракона. Этот стометровый дракон издал оглушительный рев и взмахнул крыльями, преследуя огненную тропу. Когда его подавляющая аура мощи рассеялась по окрестностям, хрупкие жизни пожилого орка и молодого орка мгновенно погасли. Все, что осталось, это два окоченевших тела, обнимающих друг друга на пустынной равнине.